Глава 9. Рыжая Соня. Как только стало более-менее светло, мы прогрели двигатель и поехали в Челуши. Теперь было как-то без разницы. Даже если заметят, что мы выезжаем из ущелья, нам уже ничего не страшно. Нет базы, нечего утаивать. Все равно сюда придется гнать машины, чтобы забрать тела для похорон. В Челушах у нас живут два информатора. Хотя это громко сказано, информаторы. Просто какая-то дальняя родня Тейпа Дадашевых. Дадашев — фамилия Аюба. Довольно большой и богатый Тейп. У них в Москве солидный бизнес. Аюба сначала еще до войны тоже взяли в Москву. Но он там сходу так накуролесил, что пришлось ему потом в горах полгода отсиживаться. Не приспособлен он для мирной жизни. Так вот, дальняя родня не дальняя, а люди надежные. Всегда примут по-царски и помогут, чем могут. Приехали мы к одним, поговорили. Ничего конкретного они не сказали, только сообщили, что позавчера утром в ущелье была стрельба и взрывы. А потом, примерно в обед, через село проезжала колонна. Ехали со стороны ущелья, не таясь. Остановились на 10 минут возле усадьбы главы администрации. Потом отправились дальше. Вот так значит. А мы в это время как раз отдыхали и черт знает чем занимались. «Я к тебе не заезжал», — предупредил Аюб главу семейства. «Что бы ни случилось, не было меня и все. И вообще, ты меня не знаешь». «Мог бы не говорить», — усмехнулся глава семейства. «А то мы не знаем, чем ты занимаешься и в каких отношениях с этими стукачами». Это он клан Бекмурзаевых имел в виду. Поехали к другим родственникам. Там нам улыбнулась удача. Оказывается, их мальчишки, чтобы поглазеть на оккупантов, полезли на крышу. Дом находится неподалеку от усадьбы Бекмурзаевых, фамилия главы администрации. Из крыши хорошо видны подступы к их двору. В общем, мальчишки видели, что федералы после недолгих переговоров передали Бекмурзаевым какого-то человека. «Это был совсем старый дед», — сообщил допущенный в гостиную Беслан, паренек лет 12, седой весь, с бородой. «Дед!» — Аюб аж подпрыгнул на месте. «А как ты его сумел рассмотреть?» «Он в бинокль смотрел», — пояснил глава рода пожилой богатырь Ваха. «У нас морской бинокль есть, 12-кратный, очень хороший бинокль». «Значит, говоришь, дед?» — уточнил Аюб. «Да, дед», — подтвердил Беслан, гордый тем, что к нему на равных обращается такой прославленный абрек. «Совсем старый, бинты у него были на голове, раненый, наверное. Он лежал на бронетранспортере, на броне в одеяло закутанный». «Это был БРДМ», — поправил Ваха. «Я не видел того деда, но на улицу выходил, когда колонна проезжала. Там не было бронетранспортеров, только один БРДМ». «А он точно живой был, не труп», — забеспокоился Аюб. «Как ты понял, что он живой?» «Он шевелился», — сказал Беслан. «Я видел, и Махмуд собака с ним разговаривал». «Не смей так говорить про старших!» — одернул распоясавшегося юнца глава рода. «Ты что себе позволяешь?» «Ну он же предатель!» — потупился Беслан. «Всю село знает!» «Все равно не смей! Мало еще такие вещи говорить про старших!» «Ладно, не буду!» «Здорово!» — искренне обрадовался Аюб и подмигнул мне. «Видишь, не так уж все плохо!» «И этот дед до сих пор в усадьбе Бекмурзаевых?» — спросила я. Ваха покосился на меня, с сомнением погладил бороду. Не поправить ли наглую женщину, влезшую в разговор мужчин? — Ну что, что? — бестактно поторопил его Аюб. — Не знаешь? Мы не следим за их усадьбой, — пожал плечами Ваха. — Но никто не видел, чтобы того деда куда-то вывозили. Наверное, он у них и лежит. — Ну, спасибо. Обрадовали. Аюб от удовольствия потер ладони и, вспомнив что-то, обратился к Вахе. «Кстати, а ты мне никогда не говорил, что служил на флоте?» «А я и не служил!» Ваха удивился. «С чего ты взял? Я поваром, стрейбати был!» «А кто служил?» «Никто не служил. С чего ты взял?» «А морской бинокль?» «А, бинокль? Но это еще в Первую войну. Это ущелье обороняли. Одного морпеха убили, бинокль забрали. Так это давно было». «Давай, звони Алдату», — сказал мне Аюб. «Ты уверен?» Аюб на несколько секунд задумался. Алдат, связной Государственного комитета обороны, Маджлисуль Шура, далее просто ГКО. Это личная связь деда, и только он имел право ей пользоваться. Имя мы знали, потому что дед, когда хотел что-то передать или связаться с кем-то из Большой Восьмерки, члены ГКО, называл связного Алдат. «Это же у нас преемница! У нас просто нет другого выхода! Давай, звони!» Я взяла из кейса особую трубку деда, массивный тяжелый телефон в контейнере из микропористой резины, открыла таблицу и набрала первый сверху номер. «Прачечная!» — сразу же ответил молодой мужской голос, по-русски. «Мне нужен кто-то из восьмерых!» — сказала я, опустив приветствие. «Всем нужен кто-то из восьмерых!» — голос хмыкнул и перешел на чеченский. «Ты кто?» «Мое имя тебе ничего не скажет, но у меня экстренная ситуация. Срочно нужна связь!» «Подтвердись!» — потребовал голос. Я назвала один из восьми кодов доступа. Они тоже были в заглавной части таблицы. «Ладно», — сказал голос, — «если ты та самая, кем хочешь казаться, тебе перезвонят в течение 15 минут». Через 10 минут нам перезвонили. Голос был другой, какой-то хриплый, простуженный и гораздо более властный. Или просто так показалось. «Это Саладин», — представился мой абонент. «Кто это?» «Какое грозное имя! Один из восьмерых, на слуху имечко! Наверняка боевая кличка, а сам какой-нибудь ваха из Биноя, бывший пастух! Ну ладно, Саладин так Саладин!» Я назвалась по табличному классификатору и установленным образом предъявила полномочия. «Не понял, у вас там что стряслось?» — открытым текстом удивился Саладин. «Почему дед не звонит самому по своему каналу?» Насчет такого канала я ничего не знала. А что стряслось, объяснила за секунду. «Дед заболел и заблудился». «Так, это серьезно?» «Серьезнее некуда». «Ну и где он?» «Есть непроверенная информация», — сообщила я. «Но вообще это не телефонный разговор, даже по такому телефону». «Ясно. Там рядом есть мужчина, на которого можно положиться?» «Есть». «Надежный?» «Да, во всех отношениях». «Дай ему трубку». Я передала трубку Аюбу. Аюб в двух словах объяснил ситуацию и сходу запросил санкцию на Бекмурзаевых. Хитрый лис. Самому лично, на свой страх и риск, связаться с таким кланом — верная смерть. А с высочайшего позволения ГКО можно попробовать. Даже если тебе и не удастся избежать кровной мести со стороны пострадавшего клана, то перед всем народом за то, что ты сделал, по большому счету ответит Большая Восьмерка. Короче, изгоем ты не будешь. Можешь жить и трудиться в тех селах, где нет родственников твоих кровников. Молодец, что сказать. Аюб положил телефон на стол, так и не получив ответа. Что он сказал? Поинтересовалась я. Перезвонить, сказал, что беждел. Видимо, советуется. Спустя еще 10 минут телефон деда опять зазвонил. Трубку взял Аюб. Дай, дай, мы здесь, рядом. До вечера. Дай, два раза успеем. Сейчас ребята подъедут и сходим. Да, сами справимся. Конечно, постараемся. Да я в курсе. Мог бы и не говорить. Что он сказал? Спросила я, когда Аюб закончил разговор. Сказал, можно. Аюб потянулся, с довольным видом хлопнул себя по ляжкам и достал свой телефон. Спросил, хватит ли у нас сил. Я сказал, хватит. Он просил все сделать как можно тише и по возможности без лишней крови. «Какой гуманный!» — съязвила я. «А что сказал в конце?» «А ты откуда знаешь, что он что-то сказал в конце?» «Ты сказал, я в курсе, мог бы и не говорить». «Да так, ерунда!» Аюб беспечно махнул рукой и стал набирать номер. «Сказал, что если мы до захода солнца не разберемся по деду, нам обоим отрежут головы. Я сказал, что я в курсе. Алло, лечи! Салам, дорогой!» Да, действительно, Саладин мог бы и не предупреждать. Мы оба были в курсе, что нас ожидает, если мы в самое ближайшее время окончательно не проясним ситуацию. Только вот наш славный парень отнесся к этому с какой-то просто потрясающей легкомысленностью. То ли так уверен в себе, то ли совсем голову не жалко. Аюб вызвал подмогу и полез на крышу, вооружившись хваленым хозяйским биноклем. минут 10 рассматривал подворье Бекмурзаевых, затем спустился и заявил: «Нормально, никаких проблем. Нас в этом доме кормить будут или как?» Пока накрывали, Аюб взял топор и на заднем дворе вытесал из доски 5 длинных толстых клиньев. Получилось у него ловко, как у завзятого плотника. «Зачем это?» — удивилась я. «Потом узнаешь». Аюб положил клинья и топор в нашу машину и пошел мыть руки. «Пошли, я быка готов съесть». Мы покушали без церемоний. Я сидела с мужчинами за столом. В селе вообще с этим строго, но Аюбу, по-моему, везде все дозволено. Потом мы отдыхали. Я немного подремала на женской половине, а Аюб остался поболтать с хозяином. Что-то около 3 часов пополудни прибыла подмога. Еще одна Нива с Шапи, Лечи и Русланом. Руслан Вацуев — это один из бойцов Аюба. Хороший солдат, отличный стрелок, тупой, но преданный. Бойцы взяли с собой оружие, гранаты и автоматы Калашникова с глушителями. На Аюба тоже захватили. Аюб начертил на листке план, объяснил, как будем действовать, после чего мы сели в машины и покинули гостеприимный Вахин дом. «Что бы ни случилось, я сегодня к тебе не заезжал», — на прощание сказал Аюб Вахе. «Мог бы и не говорить это», — буркнул Ваха. «И так понятно. И вообще я тебя не знаю. Кто такой Аюб? Впервые слышу». Мы заехали в переулок, который располагался метрах в 50 от усадьбы Бекмурзаевых. Ближе переулка не было. Улица была пустынна, если не считать ковылявшего вдали деда, который тащил на веревке козу. «Гранату не потеряла?» — спросил Аюб. «Вот она!» Я достала гранату, которую он дал мне ночью. «Положи в карман!» — приказал Аюб. «Пойдешь постучишь. Выйдет кто, скажешь. Срочное дело к Махмуду. Как подойдет, вытащишь, выдернешь чеку. И ты королева всего земного шара. Хочешь, заставь его плясать вокруг тебя и гавкать по-собачьи? Да, вот, держи!» Он вытащил из кейса деда второй телефон, обычный, и протянул его мне. «Правильно, моим сейчас уже пользоваться нельзя. Надо номер поменять». «Перед тем, как стучать, наберешь мой номер, положишь в карман. В другой, не там, где граната». «Не поясничай». Я немного нервничала. «Все-таки не чипелгаш, к родственникам иду кушать». «Когда с Махмудом начну говорить, громко назову его по имени». «Молодец», — похвалил Аюб. «На лету схватываешь. Потом, когда мы подскочим, не забудь выключить. Мало ли». В этот момент зазвонил его мобильник. «Да, слушаю», — ответил Аюб. «Да, ага, понял, понял, сколько их? Ха, всего-то. Понятно, убейте их, только тихо, без шума. С бабами? И что с ними еще можно делать? Что хотите, то и сделайте. Потом наведем мосты чьи-ни, продадим. Хорошо, потом перезвонишь». «Вот такой веселый парень. Ха-ха, убейте их. Кого, за что, черт его разберет? Кто это?» — заинтересовалась я. «Джамал из Толстоюрта», — буркнула Юб. «Маленькая заморочка там у них. А кого убить?» «Да там приходимцы одни. Это к нашему делу не имеет никакого отношения. Короче, давай, красавица, на тебя смотрит весь народ». Я покинула машину, вышла из переулка и направилась к воротам усадьбы Бекмурзаевых. Сердечко тревожно скакало в груди. Кровь прилила к щекам. Наверное, я вся была в тот момент красная. Нет, я достаточно подготовлена. Умею водить машину, пользоваться оружием и гранатами. Могу установить и обезвредить нехитрое взрывное устройство. И знаю несколько способов убить человека голыми руками. Но вообще, это не моя специализация. Вы знаете, каков мой истинный профиль. Так что, направляясь к усадьбе, я здорово нервничала и думала только об одном. Как бы не оплошать. Я шла по хорошо заасфальтированной улице, по обеим сторонам которой располагались крепкие, добротные дома. Кое-где виднелись кирпичные остовы прежних строений, явно пострадавших от воздействия каких-то военных средств огромной разрушительной силы. Но эти остовы стояли несколько поодаль, а вплотную к полотну шоссе прилегали не так давно отстроенные усадьбы из красного кирпича, забаррикадированные высоченными глухими заборами с колючей проволокой поверху и каким-то подобием узких бойниц по периметру. За таким забором при случае можно рассадить целый взвод и успешно обороняться, даже танком не сразу прошибешь. Усадьба была расположена в самом центре села, несколько на особицу, наподобие некоего государственного учреждения. На воротах красовалась бронзовая табличка, сообщавшая всем проходящим, почему-то по-русски, кто здесь самый главный. За высоченным забором виднелись несколько двухэтажных домов под красными черепичными крышами, величественно отблескивающими каплями туманной мороси. «А не погорячился ли Аюб, заверив Саладина, что мы справимся своими силами?» Запоздало спохватилась я. «Не усадьба, а крепость какая-то! Сколько же здесь народу?» Во дворе лениво лаяли какие-то крупные псы, судя по голосу, кавказские овчарки. Они нетерпеливо скребли когтями железо ворот, желая разобраться с непрошенной гостьей. Учуяли меня еще на подходе. В стол рядом с калиткой был вмонтирован домофон. Нет, они тут совсем зажрались, в то время как весь народ, не щадя живота своего, капля за каплей. «Посыльный, хозяину!» — сообщила я, нажав кнопку домофона. «Кто?» — поинтересовался женский голос. «Это Айна Бекбулатова!» — сходу соврала я. «У нас есть такой диктор на местном радио. У меня срочное сообщение!» «Сейчас, подожди!» Вскоре волкодавов куда-то удалили. Дверь открылась. Показалась тучная женщина средних лет, в темном глухом платье до пят, в шерстяном платке и чувяках. Обычная селянка, без излишеств. Женщина внимательно осмотрела меня. Кажется, ничего опасного не заметила и жестом пригласила пройти к дому. «Я тороплюсь!» — покачала я головой. «Мне передать хозяину сообщение, и надо срочно дальше ехать!» Женщина выглянула на улицу, пожала плечами. «А где машина? Ты на чем приехала? Ты что, одна?» «Муж поехал заправиться к Адилу!» Это нам Ваха подсказал. Адил, родственник Бекмурзаевых, на окраине села держит левую станцию, торгует самогонным бензином. «Хорошо, подожди!» Женщина закрыла калитку и направилась к дому. Я перевела дыхание. В том, что я не вошла в дом, ничего такого не было, напротив. Если я не вдова, не свободная женщина, а с мужем, мне нельзя без него заходить в чужой дом. Хорошие у нас обычаи, правда? Пока я была одна, внимательно осмотрелась. Ничего себе дворик! При желании можно целую складскую базу разместить. 5 домов подковой, окна забраны массивными решетками, окрашенными в белый цвет. Сразу видно, есть что украсть. Дом, что в центре, в глубине, массивнее и шире, чем остальные. Я окрестила его для себя хозяйским домом. К нему вела широкая аллея, по обеим сторонам которой были красиво сработаны каменные фонтанчики и приподнятые пустые клумбы. Летом, по всей видимости, здесь растут цветы. Вдоль забора рос декоративный вечно зеленый кустарник и голубые ели. Справа, в глубине двора, виднелся ряд хозяйственных сооружений. Приземистый одноэтажный дом, переходящий в навес, под которым стояли 3 машины, 2 импортных внедорожника и белая Нива. Рядом располагался кирпичный сарай с небольшим окном под самой крышей. А еще на крыше каждого дома торчали высоченные телевизионные антенны. Нет, определенно. Так жить можно.